Зеркальный раб. Корейская сказка. Не теперь это было, а в седой древности. У одного корейского крестьянина родился в счастливый час мальчик. Он рос не по дням, а по часам, и уже в 7 лет стал известен на всю страну своим умом. Дошла весть и до императора Японии, что в Корее маленький мальчик по имени Чой Чун Куан умеет читать, писать, сочинять стихи и отгадывать самые трудные загадки. Не поверил этому император Японии. Рассердился он и закричал: «Принесите мне из серебряного зала янтарный ларец!» Слуги внесли ларец. Тогда император поднял вверх руку, и по этому знаку все, кто был в зале, распростерлись на полу, боясь поднять голову. Когда придворные уткнулись носом в землю, император завернул какой-то предмет в вату, положил его в ларец и запечатал своими печатями. Потом он сказал главному советнику: «Ты отвезешь этот ларец корейскому правителю и скажешь, что если он не узнает до наступления осени, что спрятано в моем ларце, значит, он самый глупый правитель на земле». И, взяв золотую тушь и кисточку, император написал на крышке ларца: «Оболочка его бела и прозрачна, сердцевина желта, точно золото шар. Угадай, что хранит этот маленький ящик, что прислал император правителю в дар?» Советник в точности исполнил приказание своего владыки. Он доставил в Корею янтарный ларец и передал слова японского императора. Собрал правитель своих министров, ученых, и сказал: «Кто разгадает, что хранится в этом ящике, тот спасет мою честь и честь своей страны». Напрасно старались ученые узнать, что спрятано в ларце. Они перечитывали без конца написанную японским императором загадку, ходили со всех сторон вокруг ларца, рассматривали его в увеличительное стекло, нюхали янтарную крышку, но никто из них так и не мог узнать, что положил в ларец японский император. А в это время мальчик Чой Чун Куан пришел в Сеул искать себе работу. Он ходил по дворам и выкрикивал: «Чищу медные зеркала! Чищу медные зеркала!» Этот крик услышала дочь первого министра и приказала принести мальчику свое большое медное зеркало. Его нужно было отполировать. Чой Чун Куан принялся за работу. Но он так старательно тер зеркало, что оно треснуло. И как раз в это время во двор вошел первый министр. Он увидел, что мальчик сломал любимое зеркало его дочери, и закричал: «Разбойник! Это зеркало стоит 5 слитков серебра! Плати сейчас же деньги!» «Господин мой, если бы у меня было столько денег, разве я ходил бы по дворам полировать зеркала?» «Ну ладно, ладно, ты останешься у меня в рабстве, вот так вот, пока не уплатишь за разбитое зеркало, и называть тебя будут отныне зеркальный раб». С этого дня Чой Чун Куан стал рабом. Однажды, прислуживая министру за столом, зеркальный раб услышал, как министр говорил жене: «Ой, если через 10 дней правитель не разгадает тайны янтарного ларца, честь нашего царства будет посрамлена. Вот так. Услышав такие слова, зеркальный раб сказал: «Пусть правитель покажет мне ларец, и, может быть, я узнаю, что хранится в нем». «Что? Ах ты собака! Даже я не могу узнать, что спрятано в ларце! А ты, мой раб, хочешь быть мудрее своего господина? За такую дерзость ты будешь наказан палками!» Но министру не удалось наказать мальчика. Не успел он схватить палку, как в комнату вошел слуга, поклонился и произнес: «Правитель приказал сказать... Первый министр должен быть самым умным, самым догадливым и самым хитрым подданным короля. Ой. И поэтому, если через 8 дней тайна ларца не будет разгадана, ой, палач отрубит уши, ой, и нос первого министра, ой, и бросит их на съедение бездомным собакам». Ой. Сказав так, слуга поставил ларец и удалился. Ой. В горести и страхе министр бегал по комнате и рвал на себя одежды. Он понимал, что ему никогда не узнать тайны ларца, и уже представлял себе, как палач точит свой меч, чтобы отрубить ему нос и уши. Тогда зеркальный раб сказал опять: «Может быть, я узнаю, что хранится в ларце?» Теперь уже министр не кричал, а умолял своего раба: «Узнай, узнай, голубчик, что спрятано в этом проклятом ларце, и я подарю тебе дом, 8-комнатный, да, и 1000 слитков серебра, вот». «Не нужны мне ни дом, ни деньги. Как это, как это? Обещайте только одно. Что? Отпустить на волю меня и всех остальных рабов». Согласен. Обещаю тебе. Тогда зеркальный раб подошел к ларцу и прочел начертанные на нем слова: «Оболочка его бела и прозрачна, сердцевина желта, точно золото шар. Угадай, что хранит этот маленький ящик, что прислал император правителю в дар». Прочитав эти строчки, зеркальный раб сказал: «О, у нас еще есть время. Да. Пусть этот ларец постоит 6 дней вблизи очага. Ой. Через 6 дней я скажу, что в нем хранится». Ой, 6 дней. Так и сделали, как сказал зеркальный раб. А на 7-й день он подошел к ларцу, приложил к нему ухо, затем взял кисточку и, обмакнув ее в тушь, написал ниже строк японского императора отгадку: «Любой корейский мальчик знает, здесь существо, что утро предвещает». Вот ответ на загадку. Это... Можете отправлять ларец обратно японскому императору. Так, а что же спрятано-то в этом ларце? Из твоих строк я ничего не понял. Ну, это не моя вина. Большего я сказать не могу. Значит, ты обманул меня? Нет. Ладно. Никуда я тебя не отпущу. И до конца дней своих ты будешь моим рабом. Когда министр поставил перед правителем Кореи ларец, тот прочел написанные мальчиком строки и воскликнул: «Где же ответ на загадку? Ты не выполнил моего приказания. Эй, палач! Отрубить этому глупцу уши и нос». Министр упал перед правителем на колени и признался, что надпись на ларце сделал его раб. Тогда правитель сказал: «Я придумал твоему рабу хорошее наказание. Пусть он сам отвезет ларец японскому императору. Гнев императора падет на его голову, и тогда быть ему без головы». Как приказали, так и сделали. Посадили зеркального раба на корабль и привезли в Японию. В назначенный день предстал он пред грозным японским императором и протянул ему янтарный ларец. Император взглянул на ларец, потом на зеркального раба и в гневе схватился за свой меч. Где же ответ на мою загадку? Почему передо мной стоит глупый мальчишка, а не первый министр короля? Отвечай мне! Зеркальный раб показал на надпись, которую он начертал под загадкой императора. Вот ответ на твой вопрос, повелитель. Любой корейский мальчик знает, здесь существо, что утро предвещает. Корейский правитель не смог отгадать моей загадки. В ларце нет никакого живого существа. Весь мир теперь будет знать, что в Корее живут самые глупые люди. По знаку императора палач направился к зеркальному рабу. Но зеркальный раб сказал без страха. Загадка твоя, у мудрейшей из императоров, столь проста, что ее разгадал даже я. Врешь, наглая козявка, в ларце нет никакого живого существа. Если я ошибаюсь, о величайший, пусть мне отрубят голову. Ты будешь без головы, глупый крысеныш. Будешь! Знай же, о ничтожнейший, что в ларце было спрятано куриное яйцо! И довольный император приказал раскрыть ларец. Слуги сорвали с ларца печати, подняли его крышку. И от изумления чуть не выронили ларец из рук. В нем оказался цыпленок, маленький желтый петушок. Как только зеркальный раб посадил петушка на ладонь, он вытянул тонкую шейку и закричал. Ку-ка-ре-ку! Тут только император догадался, что означала надпись, сделанная на ларце зеркальным рабом. Делать нечего, пришлось отпустить мальчика, да еще и наградить в придачу. С тех пор никто не называл его зеркальным рабом, даже сам правитель Кореи. Все звали мальчика, как и прежде, Чой Чун Куан. Да-да, тот самый Чой, который перехитрил самого императора.